Кирби «Страна мечты», часть вторая. Кирби – это помесь хомяка все с тем же самым Марио. Довольно знакомые фоны, музыка и бесконечные возможности поросенка. Так что благодаря устройству Super Game Boy обладатели картриджей Game Boy и приставки Super Nintendo могут совместить эти две радости и выйти на новый уровень отношений с компьютерным миром.